Глава 26. Даша Рыбкина. Кофейня «Счастье» находилась за пару кварталов от Дома культуры, и я даже раньше положенного времени преодолела это расстояние на такси. Вошла внутрь хорошо освещенного просторного зала, с опаской озираясь по сторонам. Сердце билось о ребра с какой-то космической скоростью, норовя проломить грудную клетку. Я уже даже не пыталась выровнять дыхание. Бесполезно. От всех потрясений сегодняшнего вечера меня колотил озноб. Полгода. Ровно столько длилась наша загадочная переписка. Она пугала, возбуждала, будоражила сознание, порой заставляя кровь быстрее циркулировать в жилах. Никогда не думала, что незнакомый человек способен вызвать в душе столько эмоций. На 1000% мой человек. Нам нравились одни и те же фильмы, книги, художники, места в Москве. Забавляли черные шуточки и возбуждали полунамеки. Казалось, мы знали друг про друга все. Оставалось только познакомиться в реальности. Одновременно желала этого и боялась до одури. Вдруг полуночная магия развеется, и я лишусь единственного друга. А может, эта встреча станет поворотной и окажется, что мы предначертаны друг другу судьбой? В душе теплилась искорка надежды на счастливый финал. Я должна была рискнуть. Или все, или ничего. «Дарья Рыбкина?» «Да, это я. Меня просили проводить вас». «Да? Хорошо». Миловидная администраторша в нежно-голубом платье прямо-таки излучала гармонию и спокойствие. А вот у меня дрожали коленки. Неужели сейчас я встречусь с парнем, с которым переписывалась на протяжении полугода? От этой мысли от лица отхлынула вся кровь, а во рту пересохла. Ваш спутник просил передать, что подойдет с минуты на минуту. Хорошо. Это я пришла на 10 минут раньше. Я нервно рассмеялась от волнения, наматывая на палец прядь липких от лака волос. Уселась за уединенный столик в самом конце зала, как примерная девочка, водрузив ладони на коленки. Опустила глаза на подол своего розового шелкового платья, уплывая в пучину тревожных размышлений. «Здравствуй, красавица!» — прозвучал уверенный завораживающий баритон, от которого по коже в ту же секунду поползли мурашки. В голове будто что-то взорвалось. Я узнала бы этот обволакивающий, с легкой хрипотцой властный голос из тысячи других. Но как он узнал? А главное, как посмел? «Неужели решил испортить мое свидание с бродягой?» Подняла взгляд, изумленно глядя, как Крюков лениво развалился на диване напротив. Открыла рот, но сразу же захлопнула его, пытаясь побороть шок, вызванный появлением незваного гостя. «Что будешь? Отметим твою победу!» И, не удосужившись услышать мой ответ, Ян сделал знак официантке, которая как раз крутилась недалеко от нашего стола. «Бутылку самого дорогого шампанского, которое у вас есть. Это девушка-королева. Она достойна всего самого лучшего!» Он подмигнул, продолжая пожирать меня остекленевшим взглядом. «Эй, ты чего приперся? Пошел прочь! Я жду друга!» Я наконец-то отмерла. Зеленый отблеск его слегка прищуренных глаз одурманивал. В них плескалось нечто нездоровое, одержимая потребность и мучительная тоска, ощущение безысходности и боль от предстоящей утраты. Я дрожала всем телом, стиснув ладони в кулаки и пронзая ногтями нежную кожу. От напряжения, разливающегося вокруг, дыхание участилось, а щеки сделались пунцовыми. Смотрела на него, мечтая ослепнуть, чтобы не видеть, как поразительно этот урод хорош собой. «Уходи, Ян! Сейчас придет...» «Никто не придет!» «Ты что, прогнал его? Ты его прогнал!» Сердце подскочило до горла, вызывая спазм, затрудняющий дыхание. «Да как ты посмел? Как ты мог? Как? Как? Он ведь больше...» «Не придет. Все верно». «Но он не мог далеко уйти». Под одержимый гул в ушах я подскочила со своего места, желая немедленно разыскать бродягу и вернуть его. Наверняка этот мерзкий человек припугнул парня или даже ударил. «Ну-ка, быстро сядь на место». Ян так стремительно подлетел ко мне, хватая за запястье и с силой пихая обратно на диван, что я прикусила язык. «Я мечтала об этой встрече полгода. Я должна вернуть друга, понимаешь?» Его мужественное лицо казалось непроницаемым и стало медленно расплываться от пелены, накатывающей на глаза. Я твой друг, Конфета. Я твой единственный друг. Только ты сама все испоганила. В его глазах сквозило осуждение. Мне было нечем дышать. Сердце облили бензином. Кровь закипала и сворачивалась в венах. По пояснице скатывался холодный пот. Картинки стали складываться в пазл, но я отказывалась верить. «Не может быть! Ты врешь!» Губы Крюкова растянулись в ленивую улыбку. Я задержала на них взгляд, не в состоянии отделаться от воспоминаний о наших ненасытных поцелуях. Ни один мужчина не целовал меня так, горячо, глубоко, собственнически. Ян достал из кармана пиджака какой-то новый телефон. Странно, я привыкла видеть его с айфоном. Он стремительно застучал подушечками пальцев по кнопкам, а в следующую секунду в сумочке завибрировал мой мобильный. Немеющей рукой на автомате залезла в карман, выуживая телефон. Входящее сообщение от бродяги. «Бродяга, в жизни ты еще краше, чем я рисовал тебя в фантазиях. А как я тебе?» Из глаз потекли слезы, лишая меня возможности нормально говорить. Грудь охватила отчаянная боль. Внутри что-то оборвалось. Я была не в состоянии даже пошевелить пальцем. «Так это все время был ты?» «Ага». «Так вот почему». «Ага». Он улыбался, но даже айсберги, пожалуй, были теплее его взгляда. «Это жестоко. Не тебе говорить мне о жестокости». Рядом с нами остановилась официантка с шампанским. Мы замолкли, продолжая напряженно смотреть друг другу в глаза. Официантка наполнила наши бокалы игристой жидкостью и поспешно удалилась, пока я пыталась подобрать хоть какие-то слова. Крюков протянул мне маленькую бархатную коробочку. Я непонимающе нахмурила лоб, когда он открыл ее прямо перед моим лицом. Удивленно хлопнула ресницами, рассматривая аккуратное хрустальное сердечко. За счет преломления света оно переливалось всеми цветами радуги. Очень красиво. Неловкое движение руки, и оно упало на пол, разбиваясь. Я вздрогнула, как зачарованная, уставившись на паркет, усыпанный сиротливыми осколками. «Думала разбить мне сердце? Оно уже давно разбито, Конфета». Крюков выпрямился, глядя на меня с жалостью. Срывающимся голосом продолжил. «У нас было все для счастья, но ты слишком много крутила головой по сторонам и не заметила главного». «А председатель правкома, кстати, очень даже перспективный вариант. Хорошо смотритесь». «Что ты такое говоришь? Ты просто...» «Мне пора. Надеюсь, папаше понравится на новом месте. Передай ему прощальный подарок от тату-мастера». Он залпом осушил свой бокал и уже через секунду оставил меня в гордом одиночестве. На осколках наших разбитых сердец картинка сложилась. Самая долгожданная в жизни встреча обернулась сущим кошмаром. Я уже даже не могла плакать. И вот это было поистине страшно.